Глава вторая. Утром, со свежей головой, я открыл телефон, нашел в Google Maps Starbucks и заказал себе горячий кофе и сэндвич с сыром, 15 фунтов. Сел за столик, почувствовал аромат кофе и горечь. Открыл телефон. «Леннон, прости, я знаю, я дура». И еще десятки сообщений, одно за другим. И Эмоди, плачущий кругляш, потом смеющийся Мишка, кругляш с надеждой и снова плачущий. «Прости. Проклятие, я же говорила. Помнишь, в тот момент на пароме? Тогда я подумала, что, может быть, мы сильнее предрассудков, и я смогу перейти эту черту, но у меня ничего не вышло. И вот еще. Рупа говорит, что не выплатил тебе денег, но и работу ты не сделал. Но он готов тебе задонатить, потому что чувствует вину». Я сделал глоток кофе. Посмотрел на свои сбережения, подумал долю секунды. «Идите в жопу. Ну, как знаешь». «Рили? И после всего этого ты мне написала «ну, как знаешь»? Послать тебя я должен был хотя бы по этикету, но отвечать «ну, как знаешь» — это уж совсем зашкварно». И тут у меня подступили слезы. Стало так до жути обидно, и я снова заплакал. Где-то на краю земли в Старбаксе сидел и давился слезами. Обида сдавливала грудь. И я в порыве какого-то безумия удалил контакт Ланы, как будто стер ее из матрицы. И затем ее номер снова высветился сообщением, будто стучась из бинарной тьмы. «Вот еще забыла. Ты молодец. Если бы не ты, Костя бы умер. У него сотряс башки. И когда мы приехали, он захлебывался в крови. Но сейчас все норм». «Рад за Костю», — написал я, и снова нажал «удалить контакт». А потом открыл избранное, нашел список агентств, которые обещали показать китов, и понял, что доеду до своей мечты один. Как Брюс Диккенсон, как Макс Кавалера, известные вокалисты и основатели хэви-метал-групп Iron Maiden и Sepultura, продолжившие карьеру как сольные исполнители. И, черт подери, у них круто вышло. Сольник Брюса отличается свежим, ни на что не похожим стилем. Там, блин, у чувака голос прорезался, романтические баллады и поющая гитара, которых у Maiden и в помине не было. А новая группа Макса оказалась брутальнее и хитовее группы Sepultura. Самый главный хит так и называется «Глаз за глаз», в котором Макс поет о том, что выстоит после предательства сотоварищей по предыдущей команде Sepultura. «Алло, я вот сейчас смотрю вашу рекламу». «Да, ага. Простите, ну, я понял». В первом агентстве мне сказали, что они закрыты, туристов мало, и они не работают. «Рили? Я-то думал, июнь — разгар сезона, а тут уныло, как в октябре». И так еще и еще два отказа. Я медленно пил свой огромный американо с надписью «Леннон». И вот, наконец, милая девушка ответила мне: «Да, конечно, у нас 3 экскурсии в неделю, остров Мул, да, к китам, мы поедем 28 июня». Я посмотрел на календарь, сегодня было 9-е, и я так прикинул и ответил, что «да, я записываюсь». «Есть один нюанс, осталось всего 3 места, хотите забронировать?» «Да, конечно». И через 5 секунд у меня на почте уже лежала ссылка на оплату. Я перешел на сайт и еще раз прочитал анонс. «Остров Мул. Каждый вторник и четверг на собственной яхте агентства мы отправляемся на whale watching. В нашей акватории мы встретим горбатого кита, голубого полосатика и многих других. Исполни мечту вместе с агентством Мул Travel. Всего за 48 фунтов с человека». Я посмотрел на свои сбережения. Это именно те деньги, которые у меня и оставались после хостела и американо. Те деньги, на которые я хотел просуществовать еще как минимум неделю. И вот заветная кнопочка «оплатить». И ты понимаешь, что, блин, все равно эта неделя закончится. А что, если она закончится немного быстрее? Что, если мечта будет немного ближе? В конечном счете, какой у меня выбор? Я подумал о том, какой я проделал путь от смерти отца, от истерики на теплом стане, от отчисления в институте, от встречи с Ланой и первой в жизни любовью до разбитого сердца и отчаяния. Я вспомнил, что со смерти отца прошло 1,5 месяца, а сначала путешествие неделя, и нажал кнопку «оплатить». Пинг-пинг! Теперь вы официально нищий. А впрочем, не таким ли я пришел в этот мир? Голым и без гроша в кармане. Я вспомнил все романы, которые прочел в 11 классе и на первом курсе. Больше всех мне нравился Стрикленд из «Луны и гроша». И я буду как Стрикленд, нищий и сильный духом. И почему-то сразу представил себе плачущего в своей коморке Стрикленда, которому страшно выйти из дома из-за клаустрофобии. «Да, черт подери», — сказал я. «Оказаться хрен знает где без гроша в кармане — это же тоже какой-то шаблон. А шаблон — это общее место. А от общего места еще никто не умирал. Поэтому я как-то выкарабкаюсь. Пинг-пинг». На почту свалилось уведомление с пригласительным билетом на экскурсию. «Добро пожаловать! Ваше путешествие к китам скоро начнется».